Наш скафандр столько раз рисовали и фотографировали, что нет смысла описывать, каков он с виду. В нем выглядишь, как громадная стальная горилла, вооруженная оружием таких же гориллих размеров. Вот, наверное, почему сержанты обращаются к нам: «Вы обезьяны». Хотя, скорее всего, сержанты и при Цезаре говорили то же самое. Однако скафандр гораздо мощнее гориллы. Если пехотинец в скафандре сожмет гориллу в объятиях, она вмиг будет раздавлена, и ни скафандр, ни пехотинец нисколько не пострадают. Мускулы его, то есть псевдомускулатура, известны широко, но вся штука в организации контроля над ними. Это уж точно изобрел настоящий гений конструирования. Тебе вовсе не нужно их контролировать. Скафандр просто носишь как костюм, как кожу. Разные там звездолеты, нужно учиться пилотировать, потратив кучу времени на выработку новых рефлексов и развитие искусственного, совершенно отличного от природного, образа мышления. Даже езда на велосипеде требует особой, в корне отличающейся от ходьбы, подготовки. А что уж говорить о звездолетах. Моей жизни на такую учебу точно не хватит. Звездолеты — это для акробатов, которые одновременно и математики. А скафандр нужно просто носить. Весит он около 2000 фунтов с полной выкладкой. И едва надев его, ты уже можешь ходить, бегать, прыгать, ложиться, поднимать яйцо так, чтобы не разбить его. Для этого, правда, нужна некоторая практика. Плясать джигу, если умеешь ее плясать сам по себе без скафандра. Перепрыгнуть через дом и мягко приземлиться. А вся штука в отрицательной обратной связи усилий. Только не просите вычертить схему цепей скафандра, я не умею. Ясно же, что самый лучший скрипач не сумеет сделать приличную скрипку. Я могу провести техобслуживание в полевых условиях и даже полевой ремонт. Знаю наизусть 300 и еще 47 пунктов приведения из консервированного состояния к готовности. Это все, что требуется от рядового мобильной пехоты. Если же мой скафандр действительно заболеет, следует вызвать доктора, доктора наук от электромеханической инженерии, обычно в звании лейтенанта космофлота. По нашему счету, это все равно, что капитан. Такие обязательно есть на каждом десантном транспорте. При каждом штабе учебного полка тоже, но такое назначение для флотского хуже смерти. Посмотреть электросхемы, стереоснимки и тому посмотреть электросхемы, стереоснимки и тому подобное, плюс физиологию скафандра в подробностях. Большинство этих сведений, те, что не засекречены, найдется в любой крупной публичной библиотеке. За секретной частью можно обратиться к заслуживающему доверия вражескому агенту. Только смотрите в оба. Шпионы — народ пройдошливый и охотно могут продемонстрировать только вам то, что каждый может свободно найти в библиотеке. А вкратце, скафандр работает так. Внутри расположены сотни рецепторов, реагирующих на нажатие. Скажем, машешь рукой и при этом давишь на них, а скафандр чувствует и повторяет движение, многократно его усиливая, пока не снимет с рецепторов нагрузку. До конца я и сам не понимаю, в чем вся хитрость, но отрицательная обратная связь вообще поначалу осваивается с трудом, хотя все те же действия тело твое проделывало с пеленок. Малыш еще только учится координировать движения, поэтому они такие неуклюжие. Подростки и взрослые уже делают это бессознательно, у них все отработано. А если кому-нибудь придет в голову посадить в силовой скафандр человека, скорбного болезнью Паркинсона, то такое начнется. У него цепи, отвечающие за координацию, нарушены. В общем, эта обратная связь позволяет скафандру повторить любое движение бойца, многократно его усилив. А как же контролировать эту силу? Это можно делать, даже не задумываясь об управлении. Прыгаешь, и твой многотонный скафандр тоже, но гораздо выше и дальше, чем ты прыгнул бы в собственной шкуре. Если прыгнуть изо всех сил, включаются ракетные двигатели. Они еще больше усиливают то, что сделали кожные мускулы скафандра, и тремя реактивными струями дают тебе толчок, ось которого проходит через твой центр тяжести. И ты прыгаешь через соседний дом. И, естественно, начинаешь падать с той же скоростью, с какой взлетел. Скафандр это видит при помощи датчиков расстояния и скорости приближения. Такой примитивный радар типа дистанционного взрывателя. И двигатели снова включаются, чтобы обеспечить тебе мягкую посадку. А самому об этом заботиться не нужно.